Глава 26. И каменная грудь ее без стона на каменное ложе возлегла. Здесь спал слуга бесстрастного закона, восстановитель и добра, и зла, и счет долгам рука его вела, тот счет, где жизнь и смерть стояли рядом, тот счет, которого, коснувшись взглядом, забилась в ужасе она, как перед адом. Джайлз Флетчер. Мы поступили легкомысленно, змей. Да, Джудит, мы поступили очень легкомысленно, убив живое существо из пустого тщеславия, — воскликнул зверобой, когда деловар поднял за крылья огромную птицу, глядевшую на врагов в упор своим тускнеющим взглядом, тем взглядом, которым беспомощные жертвы всегда смотрят на своих убийц. Это больше пристало двум мальчишкам, чем двум воинам, идущим по тропе войны, хотя бы и первый раз в жизни. Горе мне! Ну что же, в наказание я покину вас немедленно, и когда останусь один на один с кровожадными мингами, то, вероятнее всего, мне придется вспомнить, что жизнь сладка даже зверям, бродящим по лесу и птицам, летающим в воздухе. Подите сюда, Джудит, вот оленебой, возьмите его обратно и сохраните для рук более достойных владеть таким оружием. «Я не знаю рук более достойных, чем ваши, зверобой», — ответила девушка поспешно. «Никто, кроме вас, не должен прикасаться к этому оружию. Если речь идет о моей ловкости, вы, может быть, и правы, девушка, но мы должны не только уметь пользоваться огнестрельным оружием, но и знать, когда можно пускать его в ход. Очевидно, последнему я еще не научился, поэтому возьмите ружье. Вид умирающего и страждущего создания, хотя это только птица, внушает спасительные мысли человеку, который почти уверен, что его последний час наступит до заката солнца. Я бы пожертвовал всеми утехами тщеславия, всеми радостями, которые мне доставляют моя рука и глаз, если бы этот бедный орел мог снова очутиться в гнезде со своими птенцами». Слушатели были поражены порывом внезапного раскаяния, охватившим охотника, и вдобавок раскаяния в поступке столь обыкновенном, ибо люди редко задумываются над физическими страданиями беззащитных и беспомощных животных. Деловар понял слова, сказанные его другом, хотя вряд ли мог понять одушевляющие того чувства. Он вынул острый нож и поспешил прекратить страдания орла, отрезав ему голову. «Какая страшная вещь! Сила!» — продолжал охотник. «И как страшно обладать ею и не знать, как ею пользоваться! Неудивительно, Джудит, что великие мира сего так часто изменяют своему долгу, если даже людям маленьким и смиренным трудно бывает поступать справедливо и удаляться от всякого зла, и как неизбежно один дурной поступок влечет за собой другой. Если бы я не был обязан немедленно вернуться к моим мингам, я бы отыскал гнездо этой твари, хотя бы мне пришлось блуждать по лесу 2 недели подряд. Впрочем, гнездо орла нетрудно найти человеку, который знает повадки этой птицы, но все равно я бы согласился 2 недели скитаться по лесу, лишь бы отыскать птенцов и избавить их от лишних страданий. В это время зверобой не подозревал, что тот самый поступок, за который он так строго осуждал себя, должен был оказать решающее действие на его последующую судьбу. Каким образом проявилось это действие, мы не станем рассказывать здесь, это будет ясно из последующих глав. Молодой человек медленно вышел из ковчега с видом, кающегося грешника и молча уселся на платформе. Тем временем солнце поднялось уже довольно высоко, и это обстоятельство в связи с обуревавшими его теперь чувствами побудило охотника ускорить свой отъезд. Деловар вывел для друга пирогу, лишь только узнал о его намерении. А Уатуа позаботилась, чтобы ему было удобно. Все это делалось не на показ. Зверобой отлично видел и оценил искренние побуждения своих друзей. Когда все было готово, индейцы вернулись и сели рядом с Джудит и Хэти, которые не покидали молодого охотника. Даже лучшим друзьям сплошь и рядом приходится расставаться, начал зверобой, увидев, что все общество снова собралось вокруг него. Да, дружба не может изменить путей проведения. И каковы бы ни были наши чувства, мы должны расстаться. Я часто думал, что бывают минуты, когда слова, сказанные нами, остаются в памяти у людей прочнее, чем обычно, и когда данный нами совет запоминается лучше именно потому, что тот, кто говорит, вряд ли сможет заговорить снова. Никто не знает, что может случиться, и, следовательно, когда друзья расстаются с мыслью, что разлука продлится, чего доброго очень долго, не мешает сказать несколько ласковых слов на прощание. Я прошу вас всех уйти в ковчег и возвращаться оттуда по очереди. Я поговорю с каждым отдельно, и, что еще важнее, послушаю, что каждый из вас хочет сказать мне, потому что плох тот советчик, который сам не слушает чужих советов. Лишь только было высказано это пожелание, индейцы немедленно удалились, оставив обеих сестер возле молодого человека. Вопросительный взгляд зверобоя заставил Джудит дать объяснение. «С Хэти вы можете поговорить, когда будете плыть к берегу», — сказала она быстро. «Я хочу, чтобы она сопровождала вас». «Разумно ли это, Джудит? Правда, при обыкновенных обстоятельствах слабоумие служит защитой среди краснокожих, но когда те разъярятся и станут помышлять только о мести, трудно сказать, что может случиться». «Кроме того, что вы хотите сказать, зверобой?» — спросила Джудит таким мягким голосом, что в нем чувствовалась почти нежность, хотя она старалась изо всех сил обуздать свое волнение. «Да просто то, что бывают такие зрелища, при которых лучше не присутствовать даже людям, столь малоодаренным рассудком и памятью, как наша Хэти. Поэтому, Джудит, лучше позволить мне отплыть одному, а сестру оставьте дома». «Не бойтесь за меня, зверобой», — вмешалась Хэти, понявшая общий смысл разговора. «Говорят, я слабоумная, а это позволяет мне ходить повсюду, тем более, что я всегда ношу с собой Библию. Просто удивительно, Джудит, как самые разные люди, трапперы, охотники, краснокожие, белые, минги и деловары, боятся Библии. Я думаю, у тебя нет никаких оснований опасаться чего-нибудь худого, Хэти, — ответила сестра. И потому настаиваю, чтобы ты отправилась в Гуронский лагерь вместе с нашим другом. Тебе от этого не будет никакого вреда, а зверобою может принести большую пользу». «Теперь не время спорить, Джудит, а потому действуйте по-своему», — ответил молодой человек. «Приготовьтесь, Хэти, и садитесь в пирогу, потому что я хочу сказать вашей сестре несколько слов на прощание». Джудит и ее собеседник сидели молча, пока Хэти не оставила их одних, после чего зверобой возобновил разговор спокойно и деловито, как будто он был прерван каким-то заурядным обстоятельством. Слова, сказанные при разлуке, и притом, быть может, последние слова, которые удается услышать из уст друга, не скоро забываются, — повторил он. «И потому, Джудит, я хочу поговорить с вами как брат, поскольку я недостаточно стар, чтобы быть вашим отцом. Во-первых, я хочу предостеречь вас от ваших врагов из которых двое, можно сказать, следуют за вами по пятам и подкарауливают вас на всех дорогах. Первый из этих врагов – необычайная красота, которая также опасна для некоторых молодых женщин, как целое племя мингов, и требует величайшей бдительности. Да, не восхищение и не похвалы, а недоверие и отпора. Красоте можно дать отпор и даже перехитрить ее. Для этого вам надо лишь вспомнить, что она тает, как снег, и когда однажды исчезает, то уж никогда не возвращается вновь. Времена года сменяются одно другим, Джудит. Если у нас бывает зима с ураганами и морозами, и весна с утренними холодами и голыми деревьями, зато бывает и лето с ярким солнцем и безоблачным небом, и осень с ее плодами и лесами, одетыми в такой праздничный наряд, какого ни одна городская франтиха не найдет во всех лавках Америки. Земля никогда не перестает вращаться, и приятное сменяет собой неприятное. Но иное дело красота. Она дается только в юности и на короткое время, и поэтому надо пользоваться ею разумно, а не злоупотреблять ею. И так как я никогда не встречал другой молодой женщины, которую природа так щедро одарила красотой, то я предупреждаю вас, быть может, в мои предсмертные минуты, берегитесь этого врага. Джудит было так приятно слушать это откровенное признание ее чар, что она многое могла бы простить человеку, сказавшему подобные слова, кто бы он ни был. Да и сейчас, когда она находилась под влиянием гораздо более высоких чувств, зверобою вообще нелегко было бы обидеть ее. Поэтому она терпеливо выслушала ту часть речи, которая неделю назад возбудила бы ее негодование. «Я понимаю, что вы хотите сказать, зверобой», — ответила девушка с покорностью и смирением, несколько удивившими охотника, «и надеюсь извлечь пользу из ваших советов. Но вы назвали только одного врага, которого я должна бояться. Кто же второй враг?» Второй враг отступает перед вашим умом и способностью здраво рассуждать, Джудит. Я вижу, что он не так опасен, как я раньше предполагал. Однако, раз уж заговорил об этом, то лучше честно договорить все до конца. Первый враг, которого надо опасаться, Джудит, как я уже сказал, ваша необычайная красота. А второй враг — то, что вы прекрасно знаете, что вы красивы. Если первое вызывает тревогу, то второе еще более опасно. Трудно сказать, как долго продолжал бы в простоте душевной разглагольствовать в том же духе ничего не подозревавший охотник, если бы его слушательница не залилась внезапными слезами, отдавшись чувству, которое прорвалось на волю с тем большей силой, чем упорнее она его подавляла. Ее рыдания были так страстны и неудержимы, что зверобой немного испугался и очень огорчился, увидав, что слова его подействовали гораздо сильнее, чем он ожидал. Даже люди суровые и властные обычно смягчаются, видя внешние признаки печали. Но зверобою с его характером не нужно было таких доказательств сердечного волнения, чтобы искренне пожалеть девушку. Он вскочил, как ужаленный, и голос матери, утешающей своего ребенка, вряд ли мог звучать ласковей, чем те слова, которыми он выразил свое сожаление в том, что зашел так далеко. «Я хотел вам добра, Джудит», — сказал он, — «и совсем не намеревался так вас обидеть. Вижу, что я хватил через край». «Да, хватил через край, умоляю вас простить меня». Дружба — странная вещь. Иногда она укоряет за то, что мы сделали слишком мало, а иногда бранит самыми резкими словами за то, что мы сделали слишком много. Однако, признаюсь, я пересолил И так как я по-настоящему и от всей души уважаю вас, то рад сказать это, потому что вы гораздо лучше, чем я вообразил в своем тщеславии и самомнении». Джудит отвела руки от лица, слезы ее высохли, и она поглядела на собеседника с такой сияющей улыбкой, что молодой человек на один миг совершенно онемел от восхищения. «Перестаньте, зверобой», — поспешно сказала она, — «мне больно слышать, как вы укоряете себя. Я больше сознаю мои слабости теперь, когда вижу, что и вы их заметили. Как ни горек этот урок, он не скоро будет забыт. Мы не станем говорить больше об этом, чтобы Делавар или Уатуа, или даже Хэти не заметили мои слабости. Прощайте, зверобой, пусть Бог благословит и хранит вас, как того заслуживает ваше честное сердце». Теперь Джудит совершенно овладела собой. Молодой человек позволил ей действовать, как ей хотелось, и когда она пожала его жесткую руку обеими руками, он не воспротивился, но принял этот знак почтения так же спокойно, как монарх мог бы принять подобную дань от своего подданного или возлюбленной от своего поклонника. Чувство любви зажгло румянцем и осветило лицо девушки, и красота ее никогда не была столь блистательна, как в тот миг, когда она бросила прощальный взгляд на юношу. Этот взгляд был полон тревоги, сочувствия и нежной жалости. Секунду спустя Джудит исчезла в каюте и больше не показывалась, хотя из окошка сказала деловарке, что их друг ожидает ее. «Ты достаточно хорошо знаешь натуру и обычаи краснокожих Уатуа, чтобы понять, почему я обязан вернуться из отпуска», — начал охотник на деловарском наречии. Когда терпеливая и покорная дочь этого племени спокойно приблизилась к нему. «Ты, вероятно, понимаешь также, что вряд ли мне суждено когда-нибудь снова говорить с тобой. Мне надо сказать лишь очень немного. Но это немногое — плод долгой жизни среди вашего народа и долгих наблюдений над вашими обычаями. Женская доля вообще тяжела, но должен признаться, хотя я и не отдаю особого предпочтения людям моего цвета, что женщине живется тяжелее среди краснокожих, чем среди бледнолицых. Неси свое бремя, Уатуа, как подобает, и помни, что если оно и тяжело, то все же гораздо легче, чем бремя большинства индейских женщин. Я хорошо знаю змея, знаю его сердце, он никогда не будет тираном той, которую любит, хотя и ждет, конечно, что с ним будут обходиться, как с магиканским вождем. Вероятно, в вашей хижине случатся и пасмурные дни, потому что такие дни бывают у всех народов и при любых обычаях. Но, держа окна сердца раскрытыми настежь, ты всегда оставишь достаточно простора, чтобы туда мог проникнуть солнечный луч. Ты происходишь из знатного рода, и Чингачгук тоже. Не думаю, чтобы ты или он позабыли об этом и опозорили ваших предков. Тем не менее, любовь — нежное растение, и никогда не живет долго, если его орошают слезами. Пусть лучше земля вокруг вашего супружеского счастья увлажняется росой нежности. Мой бледнолицый брат очень мудр. Уа сохранит в памяти все, что его мудрость возвестила ей. Это очень разумно, Уа-Туа, слушать хорошие советы и запоминать их. Вот самая надежная защита для женщины. А теперь попроси змея прийти и поговорить со мной. Я буду вспоминать тебя и твоего будущего мужа, что бы ни случилось со мной, и всегда буду желать вам обоим всех благ и в этом, и в будущем мире». Уа-Туа не пролила ни единой слезинки на прощание. но в ее черных глазах отражалось пылавшее в груди чувство, и красивое лицо было озарено выражением решимости, представлявшим резкий контраст с ее обычной кротостью. Минуту спустя деловар приблизился к своему другу легкой и бесшумной поступью индейца. «Поди сюда, змей, вот сюда, немного подальше, чтобы нас не могли видеть женщины», — начал зверобой. «Я хочу сказать тебе кое-что, чего никто не должен подозревать, а тем более подслушать. Ты хорошо знаешь, что такое отпуск и кто такие минги, чтобы сомневаться или питать ложные надежды насчет того, что по всем вероятиям произойдет, когда я вернусь обратно в их лагерь. Итак, несколько слов будет достаточно. Во-первых, вождь, я хочу сказать тебе об Уатауа. Я знаю, что по обычаям вашего народа женщины должны работать, а мужчины охотятся. Но во всем надо знать меру. Впрочем, что касается охоты, то я не вижу оснований, по которым здесь следовало бы ставить какие-нибудь границы. Но Уатауа принадлежит к слишком хорошему роду, чтобы трудиться без передышки. Люди с вашим достатком и положением никогда не будут нуждаться в хлебе, картофеле или других овощах, которые рождаются на полях. Поэтому, надеюсь, твоей жене никогда не придется брать в руки лопату. Ты знаешь, я не совсем нищий, и все, чем владею, будь то припасы, шкуры, оружие или материи, все это дарю Уатауа, если не вернусь за своим добром в конце лета. Пусть это будет приданым для девушки. Думаю, нет нужды говорить тебе, что ты обязан любить молодую жену, потому что ты уже любишь ее, а кого человек любит, того он, по всей вероятности, будет и ценить. Все же не мешает напомнить, что ласковые слова никогда не обижают, а горькие обижают сплошь да рядом. Я знаю, ты мужчина-змей, и потому охотнее говоришь у костра совета, чем у домашнего очага. Но все мы иногда бываем склонны немножко забыться, а ласковое обхождение и ласковое слово всего лучше помогают нам поддерживать мир в хижине, так же, как на охоте. «Мои уши открыты», — произнес деловар степенно. «Слова моего брата проникли так далеко, что никогда не смогут вывалиться обратно. Они подобны кольцам, у которых нет ни конца, ни начала. Говори дальше. Песня королька и голос друга никогда не наскучат». «Я скажу еще кое-что, вождь. Но ради старой дружбы ты извинишь меня, если я теперь поговорю о себе самом. Если дело обернется плохо, то от меня, по всем вероятиям, останется только кучка пепла. Поэтому не будет особой нужды в могиле, разве только что из пустого тщеславия. На этот счет я не слишком привередлив, хотя все-таки надо будет осмотреть останки костра. Если там окажутся кости, то приличнее будет собрать и похоронить их, чтобы волки не глодали их и не выли над ними. В конце концов, разница тут невелика, но люди придают значение таким вещам». «Все будет сделано, как говорит мой брат», — важно ответил индеец. «Если душа его полна, пусть он облегчит ее на груди друга». «Спасибо, змей. На душе у меня довольно легко». «Да, сравнительно легко. Правда, я не могу отделаться от некоторых мыслей, но это не беда. Есть, впрочем, одна вещь, вождь, которая кажется мне неразумной и неестественной. Хотя миссионеры говорят, что это правда, а моя религия и цвет кожи обязывают меня верить им. Они говорят, что индеец может мучить и истязать тело врага в полное свое удовольствие, сдирать с него скальп и резать его и рвать на куски и сжечь, пока ничего не останется, кроме пепла, который будет развеян на все четыре стороны. Однако, когда зазвучит труба, человек воскреснет снова во плоти и станет таким же, по крайней мере, по внешности, если не по своим чувствам, каким он был прежде. «Миссионеры — хорошие люди. Они желают нам добра», — ответил Дилавар вежливо. «Но они плохие знахари. Они верят всему, что говорят, зверобой. Но это еще не значит, что воины и ораторы должны открывать свои уши. Когда Чингачгук увидит отца Таминунда, стоящего перед ним со скальпом на голове и в боевой раскраске, тогда он поверит словам миссионера. Увидеть — это значит поверить, это несомненно. Горе мне! Кое-кто из нас может увидеть все это гораздо скорее, чем мы ожидаем. Я понимаю, почему ты говоришь об отце Таминунда, змей. Это очень тонкая мысль. Таминунд — старик. Ему исполнилось 80 лет, никак не меньше. А его отца подвергли пыткам, скальпировали и сожгли, когда нынешний пророк был еще юнцом. Да если бы это можно было увидеть своими глазами, тогда действительно было бы нетрудно поверить всему, что говорят нам миссионеры. Однако я не решаюсь спорить против этого мнения, ибо ты должен знать, змей, что христианство учит нас верить, не видя, а человек всегда должен придерживаться своей религии и ее учения, каковы бы они ни были. Это довольно странно со стороны такого умного народа, как белые, — сказал Дилавар выразительно. Краснокожий глядит на все очень внимательно, чтобы сперва увидеть, а потом понять. Да, это звучит убедительно и льстит человеческой гордости, но это не так глубоко, как кажется на первый взгляд. Однако из всего христианского учения, змей, всего больше смущает и огорчает меня то, что бледнолицые должны отправиться на одно небо, а краснокожие — на другое. Таким образом, те, кто жили вместе и любили друг друга, должны будут разлучиться после смерти. «Неужели миссионеры действительно учат этому своих белых братьев?» — спросил индеец с величайшей серьезностью. «Деловары думают, что добрые люди и храбрые воины все вместе будут охотиться в чудесных лесах, какому бы племени они не принадлежали, тогда как дурные индейцы и трусы должны будут присмыкаться с собаками и волками, чтобы добывать дичину для своих очагов». Удивительно, право, как люди по-разному представляют себе блаженство и муку после смерти, — воскликнул охотник, отдаваясь течению своих мыслей. Одни верят в неугасимое пламя, а другие думают, что грешникам придется искать себе пищу с волками и собаками. Но я не могу больше говорить обо всем этом. Хэтти уже сидит в пироге, и мой отпуск кончается. Горе мне. Ладно, Дилавар, вот моя рука. Ты знаешь, что это рука друга, и пожмешь ее как друг, хотя она и не сделала тебе даже половины того добра, которого я тебе желаю. Индеец взял протянутую руку и горячо ответил на пожатие. Затем, вернувшись к своей обычной невозмутимости, которую многие принимали за врожденное равнодушие, он снова овладел собой, чтобы расстаться с другом с подобающим достоинством. Зверобой, впрочем, держал себя более естественно и не побоялся бы дать полную волю своим чувствам, если бы не его недавний разговор с Джудит. Он был слишком скромен, чтобы догадаться об истинных чувствах красивой девушки, но в то же время слишком наблюдателен, чтобы не заметить, какая борьба совершалась в ее груди. Ему было ясно, что с ней творится что-то необычное, и с деликатностью, которая сделала бы честь человеку более утонченному, он решил избегать всего, что могло бы повлечь за собой разоблачение этой тайны, о чем впоследствии могла пожалеть сама девушка. И так он решил тут же пуститься в путь. «Спаси тебя, Бог, змей! Спаси тебя, Бог!» — крикнул охотник, когда пирога отчалила от края платформы. Чингачгук помахал рукой. Потом, закутавшись с головой в легкое одеяло, которое он носил обычно на плечах, словно римлянин тогу, он медленно удалился внутрь ковчега, желая предаться наедине своей скорби и одиноким думам. Зверобой не вымолвил больше ни слова, пока пирога не достигла половины пути между замком и берегом. Тут он внезапно перестал грести, потому что в ушах его прозвучал кроткий музыкальный голос Хэтти. «Почему вы возвращаетесь к Гуронам, зверобой?» — спросила девушка. «Говорят, я слабоумная, и таких они никогда не трогают, но вы так же умны, как Гарри Непоседа. Джудит уверена даже, что вы гораздо умнее, хотя я не понимаю, как это возможно». «Ах, Хэтти, прежде чем сойти на берег, я должен поговорить с вами главным образом о том, что касается вашего собственного блага. Перестаньте грести, или лучше, чтобы минги не подумали, будто мы замышляем какую-нибудь хитрость, гребите полегоньку, пусть пирога только чуть двигается, вот так. Ага, я теперь вижу, что вы тоже умеете притворяться и могли бы участвовать в каких-нибудь военных хитростях, если бы хитрости были законны в эту минуту. Увы, обман и ложь — очень худые вещи, Хэтти. Но так приятно одурачить врага во время честной законной войны. Путь мой был короток и, по-видимому, скоро кончится. Но теперь я вижу, что войну не всегда приходится иметь дело с одними препятствиями и трудностями. Тропа войны тоже имеет свою светлую сторону, как большинство других вещей. И мы должны быть только достаточно мудры, чтобы заметить это. А почему ваша тропа войны, как вы это называете, должна скоро кончиться, зверобой? Потому, дорогая девушка, что отпуск мой тоже кончается. По всей вероятности, и моя дорога, и отпуск кончатся в одно и то же время. Во всяком случае, они следуют друг за другом по пятам. «Я не понимаю ваших слов, зверобой», — ответила девушка, несколько сбитая с толку. «Мать всегда уверяла, что люди должны говорить со мной гораздо проще, чем с другими, потому что я слабоумная. Слабоумные не так легко все понимают, как те, у кого есть рассудок. Ладно, Хэтти, я отвечу вам совсем просто. Вы знаете, что я теперь в плену у Гуронов, а пленные не могут делать все, что им захочется». «Но как вы можете быть в плену?» — нетерпеливо перебила девушка. «Когда вы находитесь здесь, на озере, в отцовской лодке, а индейцы в лесу, и у них нет ни одной лодки. Тут что-то не так, зверобой». «Я бы от всего сердца хотел, Хэтти, чтобы вы были правы, а я ошибался, но, к сожалению, ошибаетесь вы, а я говорю вам сущую истину. Каким бы свободным я ни казался вашим глазам, девушка, в действительности я связан по рукам и ногам». «Ах, какое-то несчастье, не иметь рассудка! Ей-богу, я не вижу и не понимаю, отчего это вы в плену и связаны по рукам и ногам. Если вы связаны, то чем опутаны ваши руки и ноги? Отпуском, девочка. Это такие путы, которые связывают крепче всякой цепи. Можно сломать цепь, но нельзя нарушить отпуск. Против веревок и цепей можно пустить в ход ножи, пилу и разные уловки, но отпуск нельзя ни разрезать, ни распилить, ни избавиться от него при помощи хитрости. Что же это за вещь, отпуск, который крепче пеньки или железа? Я никогда не видела отпуска. Надеюсь, вы никогда его не почувствуете, девочка. Эти узы связывают наши чувства, поэтому их можно только чувствовать, но не видеть. Вам понятно, что значит дать обещание, добрая маленькая Хэти? Конечно. Если обещаешь сделать что-нибудь, то надо это исполнить. Мать всегда исполняла обещания, которые она мне давала, и при этом говорила, что будет очень дурно, если я не стану исполнять обещаний, которые я давала ей или кому-нибудь еще. У вас была очень хорошая мать, дитя, хотя, быть может, кое в чем она и согрешила. Значит, по-вашему, обещания нужно исполнять? Ну так вот, прошлой ночью я попал в руки мингов, и они позволили мне приехать и повидаться с моими друзьями, и передать послание людям моего собственного цвета. Но все это только с условием, что я вернусь обратно сегодня в полдень и вытерплю все пытки, которые может измыслить их мстительность и злоба, в оплату за жизнь воина, который пал от моей пули, и за жизнь молодой женщины, которую подстрелил непоседа, и за другие неудачи, которые их здесь постигли. Надеюсь, вы теперь понимаете мое положение, Хэти?» Некоторое время девушка ничего не отвечала, но перестала грести, как будто новая мысль, поразившая ее ум, не позволяла ей заниматься чем-нибудь другим. Затем она возобновила разговор, явно очень озабоченная и встревоженная. «Неужели вы считаете индейцев способными сделать то, о чем вы только что говорили, зверобой?» — спросила она. «Они показались мне ласковыми и безобидными». «Это до некоторой степени верно, если речь идет о таких, как вы, Хэти. Но совсем другое дело, когда это касается врага, и особенно владельца довольно меткого карабина. Я не хочу сказать, что они питают ко мне ненависть за какие-нибудь прежние мои подвиги. Это значило бы хвастаться на краю могилы, но без всякого хвастовства можно сказать, что один из самых храбрых и ловких их вождей пал от моей руки. После такого случая все племя станет попрекать их, если они не отправят дух Бледнолицева поддержать компанию духу краснокожего брата, разумеется, предполагая, что он может нагнать его. Я, Хэти, не жду от них пощады. Мне больше всего жаль, что такое несчастье постигло меня на моей первой тропе войны. Но все равно это должно случиться рано или поздно, и каждый солдат должен быть к этому готов. «Гуроны не причинят вам вреда, зверобой!» — вскрикнула взволнованная девушка. — Это грешно и жестоко. Я взяла Библию, чтобы объяснить им это. Неужели вы думаете, что я стану спокойно смотреть, как вас будут мучить? — Надеюсь, что нет, добрых эти. Надеюсь, что нет, а потому, когда настанет эта минута, прошу вас уйти и не быть свидетельницей того, чему помешать вы не можете, но это, конечно, огорчит вас. Однако я бросил весла не для того, чтобы рассуждать здесь о моих горестях и затруднениях, но для того, девушка, чтобы поговорить немножко о ваших делах. Что вы можете сказать мне, зверобой? С тех пор, как умерла матушка, мало кто говорит со мной о моих делах. Тем хуже, бедная девочка. Да, тем хуже, потому что с такими, как вы, надо почаще говорить, чтобы вы могли спасаться от западни и обмана. Вы еще не забыли Гарри Непоседу, насколько я понимаю? — Забыла ли я Гарри Марча? — воскликнула Хэти, вздрогнув. — Как могла я позабыть его, зверобой, если он наш друг и покинул нас только вчера ночью? Большая яркая звезда, на которую мать любила подолгу глядеть, мерцала над вершиной вон той высокой сосны на горе, когда Гарри сел в пирогу. Я знаю, ум у меня слабенький, но он никогда не изменяет мне, если дело касается бедного Гарри Непоседы. Джудит никогда не выйдет замуж за Марча, зверобой. В этом вся суть, Хэти. Да, суть, до которой я хочу добраться. Вероятно, вы знаете, что молодым людям естественно любить друг друга, особенно когда встречаются юноша и девушка. Ну так вот, девушка ваших лет, круглая сирота, которая живет в пустыне, посещаемой только охотниками и трапперами, должна остерегаться опасностей, которые, быть может, и не снились ей. «Но какое зло может причинить мне мой ближний?» — ответила Хэти по-детски просто, хотя щеки немного зарумянились. «Библия учит любить ненавидящих нас, и почему бы нам не любить тех, кто вовсе не думает нас ненавидеть?» «Ах, Хэти, любовь, о которой толкуют миссионеры, совсем не та любовь, которую я имею в виду. Ответьте мне на один вопрос, дитя. Как вы думаете, можете вы когда-нибудь стать женой и матерью?» «С таким вопросом нельзя обращаться к молодой девушке, и я не отвечу на него», — сказала Хэти укоризненным тоном, каким мать выговаривает ребенку за неприличный поступок. «Если вы хотите сказать что-нибудь о Непоседе, я послушаю, но вы не должны говорить о нем дурно. Его здесь нет, а об отсутствующих не говорят дурно». «Ваша мать дала вам столько хороших наставлений, Хэти, что все мои страхи в значительной мере рассеялись. И все-таки молодая женщина, не имеющая родителей, но не лишенная красоты, всегда должна быть осторожной в тех местах, где не соблюдают ни права, ни закона. Я ничего дурного не хочу сказать о Непоседе. В общем, он неплохой человек на свой лад, но вы должны знать кое-что. Вам, быть может, не особенно приятно будет это выслушать, но все же об этом надо сказать. Марч влюблен в вашу сестру Джудит». «Ну и что же? Все восхищаются Джудит, она так хороша собой, и Непоседа не раз говорил, что хочет на ней жениться. Но из этого ничего не выйдет, потому что Джудит, Непоседа, не нравится. Ей нравится другой. И она говорит о нем во сне, хотя вы не должны спрашивать меня, кто он, потому что за все золото и все бриллианты, которые только есть в короне короля Георга, я не назову его имени. Если сестры не станут хранить секреты друг друга, на кого же можно тогда положиться?» «Конечно, я не прошу вас сказать это, Хэти. Да и мало было бы от этой пользы человеку, который стоит одной ногой в могиле. Ни голова, ни сердце не отвечают за то, что человек говорит во сне. Мне хотелось бы знать, почему Джудит так часто говорит во сне об офицерах, о честных сердцах и о лживых языках, но, вероятно, она не желает мне этого сказать, потому что я слабоумная. Не правда ли странно, Зверовой, что Джудит не нравится Непоседа, хотя это самый бравый молодой человек из всех, кто когда-либо приходил на озеро, и он не уступает ей в красоте. Отец всегда говорил, что из них выйдет самая прекрасная пара во всей стране, хотя мать недолюбливала Марча». «Ладно, бедная Хэти, трудно все это вам растолковать, а потому я не скажу больше ни слова, хотя то, что я хотел сказать, тяжестью лежит у меня на сердце. Беритесь снова за весла, девушка, и поплывем прямо к берегу, потому что солнце уже высоко, и отпуск мой вот-вот кончится». Теперь пирога направилась прямо к мысу, где, как хорошо знал Зверобой, враги поджидали его. Он даже начал побаиваться, что опоздает и не поспеет вовремя. Хэти, заметившая его нетерпение, хотя и не понимавшая толком, в чем тут дело, помогала ему очень усердно, и вскоре стало ясно, что они поспеют к сроку. Только тогда молодой человек начал грести медленнее, а Хэти снова начала болтать, как всегда, просто и доверчиво. Но нам нет надобности воспроизводить здесь их дальнейшую беседу.